Алексею доводилось просыпаться от женских поцелуев, но не таких. «Вставай!» — потормошила его Лариса, щекоча распущенными волосами. «Солнце уже скоро сядет, а ты все дрыхнешь. Серый! Ты чего, болит где-нибудь?» «Везде!» — честно ответил он. Невольно улыбнулся и потер пару синяков и укусов. Темперамент у Ларисы явно не соответствовал ее воздушной внешности. «С отвычки!» «Приучайся обратно!» — ухмыльнулась она в ответ. «Только сперва побрейся, а то ты ужасно колешься. Я пока поесть сооружу, а то умру с голоду». Аппетит и впрямь разыгрался, зверски, так что пришлось готовить одну добавку, потом вторую и запивать чаем. «Неохота на работу», — протянула Лариса, растянувшись под боком у Алексея. «Но надо», — тяжело вздохнул он и тут же подумал, что простой охранник в магазине. «Серый, если ты думаешь о том, что главбух и охранник не пара, не пара, не пара, как в песенке поется», — ткнула его в бок Лариса, — «то лучше перестань». «А ты главбух?» «Нет, это я для рифмы. Я простой экономист. Вот моя мама, учительница, я говорила, а папа зоотехник, всю жизнь коровам хвосты крутит. У брата консультативное агентство и еще какой-то бизнес, а жена его по образованию инженер-технолог, но сейчас домохозяйка. Понимаешь?» «Вроде бы». «Ну, а раз вроде бы, то заканчивай самокопание и целуй меня уже, что ли, а то опять завтра на работу не встанем». Встать удалось с большим трудом, и в первую половину смены Алексей спал с открытыми глазами. Спасибо, с утра покупателей было всего ничего, только вот кассирши поглядывали на него с плохо скрываемым весельем. «Серьезно приболел, Леша?» Напевно спросила Зарима, старшая сестра Сабины, маленькая и кругленькая с задорными черными глазами. «То-то, гляжу, не можется тебе!» Алексей постарался встряхнуться и поправил воротник рубашки, чтобы не было видно следов, но, кажется, тщетно. «Точно, девушку нашел!» — сообщила Зарима сестре, пользуясь отсутствием покупателей. «И, похоже, горячую!» Алексей не выдержал и по-дурацки улыбнулся. «Хватит болтать!» — появился из подсобки Кирилл. «Делом займитесь, если нет никого, так вон там товар не разобран». «Ты что мрачный-то такой?» — спросил Алексей. «Да ты вчера не вышел, я Петра Саныча вызвал», — буркнул администратор. «Ну, и обнесли нас на порядочную сумму. Похоже, опять эти, развлекающиеся. Сабина на крыльце курила, видела, как парень в машину прыгнул, а за рулем рыжая девица была. Наказать решили меня, а влетели вы с Санычем», — вздохнул тот. «Кирилл, ты вычти у меня из жалования, моя же смена была». «Но дежурил-то не ты, а у Саныча трудовая мозоль такая, что он пока встанет. Куда ему за молодым пацаном угнаться? Он пока упаковочный столик обогнул, те уже и уехали». «Да и я, знаешь, не особо поворотливый», — вздохнул Алексей и снова поправил воротник. «Слушай, столик этот не по уму стоит. Рамку бы тоже ближе к кассам передвинуть, но это ведь сложнее. Давай хоть стул уберем». «Положено, чтобы два было». «Тогда вон тот сдвинем к крайней кассе, она все равно никогда не работает, а этот представим буквой «Г». Камеры хранения загородим». «Кирилл, в тех камерах замки сломаны или ключей нет, той секции все равно никто не пользуется, ну, обойдут стул в конце концов, а если так сделать, то я со своего места смогу воришку хоть за рукав поймать, ну, или подножку ему поставить. Догнать-то не выйдет, сам видишь, как я хожу». «Ну, давай, попробуем». Почесав в затылке, кивнул администратор и позвал грузчика Васю. Немного придурковатого, но очень сильного. Некоторое время тот под чутким руководством играл в тетрис, ячейками камер хранения, пока все негодные не оказались в мертвой зоне. Потом передвинул столы, и Алексей признал, что это выглядит уже получше. Только номера камер теперь от балды. Может, заклеить их и хоть маркером по порядку надписать, — предложил он. «Ну, если девчонкам охота будет возиться, пусть, а так не вижу разницы», — махнул рукой Кирилл. «Порядок должен быть», — усмехнулся Алексей. «Я ж бывший военный, не забывай. Все должно быть покрашено, выровнено, пронумеровано и так далее. Если найдешь строительный скотч, ну или малярный, не помню, как его, белый такой, я сам цифры пририсую, дел-то на 5 минут». «Найду», — хмыкнул тот. «После обеда занесу, а ты смотри пока. Сейчас офисные работники за перекусоном потянутся». Сегодня обошлось без эксцессов, если не считать вчера. Отслеживая выходящих, за весь день довелось прихватить только паренька с неоплаченной пачки жвачки, но тот просто не заметил ее на дне корзины, под остальными покупками. Такое случалось сплошь и рядом. На входящих Алексей большого внимания не обращал, поэтому, подняв голову и увидев на кассе Ларису, остолбенел. Хотя что тут странного, живет она в соседнем доме, вот и зашла по пути с работы. Из покупок у нее был сыр, сметана, кое-какие приправы, овощи, зелень. Стало быть, тут Алексей мысленно облизнулся. На ужин она затеяла свои фирменные сырные пирожки. Не как у него другие, но тоже невероятно вкусные. И, похоже, фаршированный перец. Теперь дожить бы до конца смены. Лариса сложила покупки в пакет прямо на кассе. Она делала это с такой скоростью, что упаковочным столиком никогда не пользовалась. Во второй составила 3 полторашки минералки и подошла к Алексею. «Как служба, Серый?» — весело спросила она, поставила пакеты на пол, приподнялась на цыпочки и крепко его поцеловала. «Ой, тебя не оштрафуют за поцелуй на посту?» «Не знаю», — выговорил он, отдышавшись. «Я тогда тебе минералку оставлю, принесешь, а то мне тащить тяжело». Лариса сунула ему в руки пакет с бутылками, еще раз поцеловала, ласково укусила замочку уха и упорхнула в ночь. Кассирши переглянулись и захихикали. Алексей попытался сделать каменное лицо, но его явно выдавали пламенеющие уши. Он вынул из ближайшей камеры хранения свой рюкзак, упихал туда минералку с пакетом вместе и постарался превратиться в статую самому себе. Получалось, честно говоря, неважно. А буквально за 5 минут до пересменки, когда покупателей уже, считай, не осталось, только припозднившиеся старались затариться алкоголем в разрешенное время. Явился администратор с каким-то невзрачным юношей в очках и сообщил. Сигнал поступил. «Какой?» — не понял Алексей. «Что ты товар не оплачиваешь?» — хмуро ответил Кирилл. «Будьте любезны, предъявите свои вещи», — попросил очкарик. Алексей давно отучился отвечать резкостями на такие просьбы, поэтому молча пожал плечами, отпер ячейку и открыл рюкзак. «Так-так, откуда минеральная вода? Чек есть?» Алексей видел, как Лариса кинула чек в пакет, так что порылся в нем и добыл мятую бумажку. «Пожалуйста». «Ага, сыр, сметана. А это все где?» «Моя девушка забрала часть покупок», — невозмутимо ответил Алексей. «А воду ей тяжело нести, вот она мне и оставила». «Правда, правда», — встряла Сабина. «Она на моей кассе расплачивалась. Я еще подумала, как донесет такую тяжесть. Хан, поди ж ты, это Лешкина подруга». «И я видела», — — добавила уборщица тетя Настя, надраивающая полы. Как она свою корзинку еле тягала. Еще сказала, мол, девонька, что ж ты надрываешься, легче два раза сходить, и велела Ваське помочь ей на кассу отнести. «Василий — наш грузчик», — пояснил Кирилл. «Он как раз упаковки с водой подвез». «С этим понятно», — кивнул очкастый и вдруг нахмурился. «А почему у вас упаковочные столы стоят не по инструкции?» «Потому что инструкцию писали для типовых помещений, а у нас мини-маркет», — ответил Кирилл. «Видите, так получилось намного эргономичнее. Сразу шестеро человек могут складывать продукты, не мешая друг другу. А если стол оставить на прежнем месте, он, во-первых, мешает входящим, а во-вторых, покупатели закрывают обзор охраннику. Да и пока он этот стол обогнет... Вот рамки бы еще поближе, кассам переставить». «Не положено», — буркнул очкастый. «Но тут проход к камерам хранения перекрыт». «Так они все равно сломаны», — ответил Кирилл. «А средств на починку замков не выделили. Зато остальные в полном порядке. Полюбуйтесь». «Ну хорошо, убедили», — кивнул очкастый, обозрев тщательно подписанные номерки на дверцах. «Дел-то на 5 минут работы с ножницами, с малярным скотчем и маркером». «И вы извините, видимо, какая-то чересчур бдительная бабуля приняла вас за мошенника». «Бывает», — кивнул Алексей. «Всего доброго». Кирилл выдохнул с облегчением. «Проверяющий из центрального офиса», — пояснил он. «Слава богу, у нас тут порядок». «Так, иди домой. Вон Славка уже маячит. Сдавай смену и вперед с песнями». «Бывай», — улыбнулся тот, пожав протянутую руку. «Эти бюрократические штучки несказанно его умиляли, не более того. Как говорится, кто в армии служил, тот в цирке не смеется».